— выпалил Малфой и замер, явно довольный собой. «Да-да, все в порядке», — профессор Флитвик широко улыбнулся Гарри. «Вы знаете, Поттер, профессор МакГонагал рассказала мне о сделанном для вас исключении. А что это за модель?» «Это Нимбус-2000, сэр», — пояснил Гарри, сдерживая улыбку. Он видел, что Малфой смотрит на него с непониманием и ужасом. «Я должен поблагодарить Малфоя за то, что мне досталась такая метла».